ходим, все устали, и кружки тихо спят. На радио настало время для ребят. Книжка под подушкой весь день ждала. Скорей под одеялко ее пришла пора. Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. Сегодня для вас я прочту сказку про Буку, которая называется «Как Бука загадала желание». Незадолго до Нового года Бука узнала удивительную вещь. Дедушка сказал, что в новогоднюю ночь все желания сбываются. Это Буке очень понравилось. Она сразу представила целую гору новых игрушек, два шкафа конфет, и чтобы по всем каналам показывали только мультики, и ей бы разрешали их смотреть, даже самые длинные. «А какое у тебя желание?» – поинтересовалась мама, которая наводила предновогодний порядок, мечтая, конечно же, о том, чтобы все вещи сами умели расползаться по своим местам. «А у меня их 5, нет, у меня их даже 10». Бука уже приготовилась озвучивать свои желания, но мама покачала головой. В новогоднюю ночь сбывается только одно, самое главное желание. То, что тебе действительно очень-очень хочется. Бука не ожидала такого коварства. Одно желание? Так ведь этого мало. И у детей взрослых только одно желание сбывается, принялась возмущаться Бука. Конечно, кивнула мама. Возраст не имеет значения. Главное – сила желания. Вот я, например, очень-очень желаю, чтобы ты, Бука, стала самой послушной девочкой на земле. «Ой», – пугалась Бука, – «это значит, мне нельзя будет рисовать на обоях?» Мама огорченно посмотрела на Буку и пошла стирать рисунок с обоев, что между кроватью и шкафом. «Ну, значит, нельзя», – поняла Бука. «И на пол в магазине падать нельзя, что ли? И выпрашивать новую игрушку тоже нельзя». Бука с ужасом представила, что у нее начнется за жизнь, когда мамино желание исполнится. Но еще страшнее Буке стало, когда она узнала, о чем мечтают остальные члены семьи. Бабушка хотела, чтобы Бука всегда хорошо кушала. «Это что, и голубцы придется тогда хорошо кушать? И гречку с печенкой, которую она терпеть не могла?» Хотя бабушка была уверена, что это полезно для растущих Бук. Буку от мысли про гречку даже затошнило. Папа решил пожелать, чтобы Бука никогда не ленилась и росла замечательной помощницей. А то бабушка с мамой вынуждены постоянно отвлекать папу от компьютера. То одно подай, то другое помоги. Бука вообразила, как ей придется одновременно чистить картошку для бабушки, мыть пол для мамы. «Это уже 2 желания», – заворчала она. «Я одна, а помогать почему-то должна сразу 2». Осталась надежда на дедушку. Может, он хотя бы пожелает, чтобы у Буки всегда были полные карманы конфет. Ну или пусть даже не у Буки, пусть у дедушки будут полные карманы конфет. А ведь он всегда первым делом Буку угостит. «Мое главное желание, — сказал дедушка, — чтобы ты, Бука, никогда не болела». Конечно, Бука тут же представила утреннюю зарядку – контрастный душ, а вместо конфет гору полезных для здоровья овощей. Иначе каким образом новогоднее желание может сбыться? «Почему это вы все желания только про меня загадываете?» – возмутилась Бука. «Ну потому что мы тебя любим и добра тебе желаем», – объяснили все. «Ничего себе добра. Добро – это когда конфеты с игрушками, и сказки, и прогулки, а у вас, Бука, мучительство сплошное. Вот возьму и пожелаю, чтобы все ваши желания не исполнились. Или чтобы вы вообще сами свои желания исполняли». «А как это?» – удивилась мама. «А вот так!» Бука потерла ручки достала из игрушек свою волшебную палочку и дотронулась до мамы. «Пусть мама станет послушной!» И мама сразу стала послушной. Она перестала спорить с бабушкой по поводу одежды, отложила свою книжку и вместо Индии поехала на дачу, чтобы засаживать весь участок картошкой. «Ой!» – мама помотала головой. «Зима на дворе, какая картошка?» «Привидится всякое!» Бука второй раз махнула волшебной палочкой, направив ее на бабушку. «А теперь, — радостно сказала бабушка, — будем кушать!» На столе вдруг появилось все только самое полезное для бабушек. Пророщенные зерна пшеницы, головка лука, 5 зубочков чеснока, морская капуста, листья свежей крапивы и даже стакан отрубей. «Ой, — сказала бабушка, помотала головой, прогоняя видение. Чего эти врачи только не насоветуют!» И достала из холодильника кастрюлю борща, сварила кофе и испекла блины. Бука собралась взмахнуть своей волшебной палочкой очередной раз. Но тут папа засуетился, сказал: «Не надо, я сам!» И побежал выносить мусорное ведро, по пути забросив в шкаф свои отдыхавшие под стулом носочки. «М-да», – почесал подбородком дедушка и пошарил в кармане. «Кажется, у меня здесь завалялась пара-тройка шоколадных конфет». Те вместе поели борщ конфетами и блинами, взяли санки и пошли на горку. А по дороге все друг друга слушались и друг другу помогали. Это оказалось совсем не сложно, а даже весело и приятно, потому что каждый хотел этого сам. И сам сделал, и никто никого не заставлял. Даже Бука вела себя как самая послушная Бука на свете. Она завязала неудобный шарфик на шее, а не на ноге, как это делают непослушные Буки. Ну что ж, ребята, моя сказка про непослушную Буку закончилась. Я вам желаю спокойной ночи и счастливых вам снов. Тебе пора.